«Так мы дождемся от тебя понятного слова», — сплюнув в угол, вновь обратился к пленному Хельги. «Канхабар, ты уже накалил кинжал?» «А да, мой ярл». Ирландец поднес кинжал прямо к левому глазу парня. Тот инстинктивно отдернул голову, ударившись о стену. Приблизившись к нему, Хельги зашептал, страшно, свистяще, как шептали бы змеи, умея они говорить. «Ты знаешь, как делают ромеи в Царьграде. Они редко убивают. Всего лишь выкалывают глаза и оскопляют. Канхабар, мы сможем быстро оскопить его». Ярл резко обернулся к ирландцу. «Пожалуй», — мрачно кивнул тот, — «но, может быть, для начала вырвать ему язык, чтоб не орал, все равно ведь ничего не скажет». «Я скажу, скажу», — закричал пленник, — «все, все, что вы хотите, это все у тема, гад. Если хочешь говорить, то говори тише». Поморщившись, Хельги прикрыл ладонями уши. «Так кто такой этот у тема гад? Да вы уже убили его». Парень невесело скривил губы. «Это родич мой. У нас започайное селение. Зимой все больше охота, весной посад, осенью урожай. А вот летось, летось и подбил меня у тема в Киеве полиходейничать. Говорил, мол, летось купчишек в Киеве много, да и люду разного приезжего. Вот и хорошо можно поразжиться кольцами да браслетами». «Ну и как?» — усмехнулся Хельги. «Поразжились? Да немного». Пленник пожал плечами. «Поначалу-то, в прошлое лето, неплохо было. Мечислав, хозяин корчмы Сашковицы, с нами в доле. А вот с тех пор, как прибился к Мечиславу Ильман Карась с Ладоги». «Кто? Ильман Карась? Мечислав ему что-то должен был, с давних пор еще, вот Ильман и приплыл с Ладоги, что-то не в мочь ему там стало. А что так? Да я и не ведаю, что там у него за дела, у тема как-то спросил, так Ильман этот на него так зыркнул, что, вот и стали мы на Ильмана Карася рабить. Умен он, коварен, злохитр. Так это для вас и неплохо, а я разве говорю, что плохо? Ой!» Пленник вдруг осекся, с откровенным страхом взглянув на ярла. Тот усмехнулся. «Я знаю, сейчас ты думаешь, как бы от нас убежать, но никакие мысли по этому поводу к тебе пока не приходят. Могу сказать, что и не придут, не успеют». Парень вздрогнул. «Еще ты думаешь об Ильмане Карасе, как ни в чем не бывало», — продолжал ярл. Он уже говорил по-славянски чисто, почти без акцента, лишь иногда путал некоторые слова. «Не просто так думаешь, со страхом. Ну-ка, дадут боги, вырвешься отсюда живым, карась расспрашивать станет. Что, где, да с кем был? Ты, конечно, надеешься выкрутиться, с Ильманом-то куда как удобней разбойничать, потому вы ему и служили, хоть и побаивались, ведь так?» Пленный молча кивнул. «А раз так, ответь, почему, что, почему?» Парень, звали его Ярил Зевота, не понял вопроса. «Почему с Ильманом Карасем удобно разбойничать?» — терпеливо пояснил ярл. «Ну, не знаю». Услыхав это слово, ирландец приставил кинжал к шее Ярила. «Да скажу я, скажу», — закивал тот. «Вспомню вот только». Он помолчал немного, испил водицы из поднесенного ярлом корца, облизал губы и продолжил. «Ну, карась, казалось бы, издалека, с Ладоги, а такие ходы-выходы в Киеве знает, что и нам неведомы». Мечислав проговорился как-то, будто есть у Ильмана хороший знакомец, не то из княжьей дружины, не то из близких князю людей. Долгое время не было знакомца этого, а тут вдруг, не так и давно, наверное, в самом начале языка месяца, Ильман его встретил, да встречи той, не удержавшись, перед Мечиславом похвастал, а тот уж, перед нами. Нехороший человек Ильман Карась, глядя в земляной пол, убежденно закончил Ярил. «Почему нехороший? Ну, раньше мы как делали, нападем скопом, дадим по башке, и все. Ну, или подпоим в корчме, как чаще всего и бывало. А карась, нет, убивать заставляет, все больше нас, но иногда и сам тоже, нравится ему это. Вот вроде и не обязательно убивать, а он велит убить. А в последнее время еще и распотрошит тело, словно дикий зверь, да велит в людном месте подкинуть». Ярил Зевота передернул плечами. «Зверь он, этот Ильман Карась, волк лютый. Может, то и хорошо, что вы меня». Хельги переглянулся с ирландцем и взял в руку кинжал. «Хочешь выйти отсюда целым?» Зевота часто закивал. На глазах его выступили крупные слезы. «Я сразу же уйду из Киева», — сказал он, — «и никогда больше не буду подчиняться Ильману. Хотя он, конечно, может найти меня и убить. Я ведь про него много чего знаю. А ты, парень, не глуп», — засмеялся Хельги, перерезая веревки, стягивающие руки Ярила Зевоты. «Хочешь заработать? Хочешь? Тогда пока не бросай этого карася. И не часто, скажем, раз в седмицу, как уговоримся, будешь приходить сюда, рассказывать нам про Ильмана и про все делишки его, а чтоб ты нас не обманул». Ловким движением Хельги срезал клок волос с головы парня. «Знаешь, зачем?» — Ярил грустно кивнул. «Еще бы не знать. Видно по всему, этот молодой варяг, так не кстати встретившийся на его пути, был страшным колдуном. А волосы в руках колдуна — верная смерть в случае неподчинения, и смерть страшная. Хорошо послужишь, получишь свои волосы обратно», — усмехнулся варяг, в который раз читая мысли Ярила. «А теперь иди, про себя скажешь, убег от варяга, потом скрывался на Подоле, сообразишь». Ярил вышел с постоялого двора, слегка пошатываясь. Охватившие его чувства были самыми противоречивыми: с одной стороны, радость от чудесного спасения, а с другой, страх перед неведомым варяжским колдуном. И что хуже, подчиняться Ильману Карасю или этому варягу, пока сказать было нельзя. Тряхнув головой, Ярил отогнал от себя нехорошие мысли и, убыстряя шаг, зашагал прочь. А когда дошел до Подола, уже улыбался, все-таки уж слишком ярко светило солнце, и небо дышало ласковой синевой, да и отроду Ярили зевоте было всего-навсего 15 лет. А за Подолом, вниз, к Почайне, медленно спускались девушки, неся перед собой Кострому, черноокую красавицу Любиму. Подойдя к реке, опустили Кострому на траву, поклонились, запели: «Кострома, Кострома, ай, немила девица, Кострома, Кострома, пропади, сгинь, проснися». Пропев последнюю строчку, девушки подбежали к лежащей с закрытыми глазами Любиме и начали ее тормошить. Словно нехотя, та открыла глаза, поднялась, еле сдерживая смех, взглянула по сторонам строго, повернулась к реке, запела протяжно: «Вышли покруче девицы, ой, да с Костромой проститися, ой, да с Костромой проститися, да вославить Ярилу молодца». Обернувшись, Кострома Любима сделала шаг к реке. Тут уж песню подхватили все остальные девушки, все-таки Изок месяц был месяцем не только похорон Костромы, но и Ярилы Бога, которому, конечно, следовало воздать должное. Уж как скачет он по цветам росе, по всей родной сторонушке, и все славят молодца, огни ему жгут купальные, да песни поют величальные. И вот замолкли все, тихо-тихо стало вокруг, а красиво как, Почайна, при впадении ее в Днепр, широка, полноводна, берега вокруг, белым песочком усыпаны, мягким, приятным, а то местечко у поймы, где девчонки собрались, от чужих глаз ивовыми зарослями укрыто, в кустах соловей поет, заливается, сладко-сладко, солнышко в небе печет, припекает, жарко, а от водицы прохладцей веет. Подойдя ближе к воде, Любима Кострома улыбнулась, подняла над головой руки. Подбежавшие со всех сторон девушки вмиг стащили с нее рубаху, схватили Любиму за руки, за ноги и, раскачав, бросили в реку. Вынырнув, Любима показала им язык и рассмеялась. И тут же вся пойма огласилась радостным девичьим смехом, песнями, визгом. Скинув с себя одежду, девчонки целой толпой ломанулись в реку. «А ты что же стоишь, или плавать не умеешь?» Конопатая девчонка, дочка Бондаря, искоса взглянула на Ладиславу. «Отчего же не умею?» — улыбнулась та. «А ну, побежали к реке, посмотрим еще, кто лучше плавает. Они скоро вернутся», — посмотрев на солнце, произнес прячущийся в зарослях Истома Мозгляк. «Схватим последних, кто под руку попадется. И то дело», согласился прилизанный лупоглазый мужик с родинкой на левой щеке, Ильман Карась, старый знакомец Истомы. В этакой-то толпе несподручно. Они, Истома, Карась и несколько верных Истоминых людей, готовились в точности выполнить приказ князя Дирмунда, посеять в городе недоверие и страх. Истома и его люди сидели в засаде давненько, успели уже вымокнуть от пота, с обеда жарило. Недавно принятый на службу Дирмундом молодой варяг Лиев Копытная Лужа с верным своим слугой, Лысым Брюмом, и частью младшей дружины князя, воинами наиболее верными и умеющими держать язык за зубами, прикрывали основной отряд со стороны пристани. Мало ли, что, а Ильман Карась опоздал, явился недавно, к тому же один, без людей, как сговаривались. Вот, наконец, смолкли песни, затихли шутки и смех, и на дороге с реки к Подолу появились девушки. Усталые, выкупавшиеся, довольные, с венками в мокрых волосах, шли, переговариваясь, постреливали глазами по сторонам, за теми ракитовыми кустами уж пора бы объявиться парням, иначе для кого же венки. Ладислава чуть поотстала от других, подошла к кустам. Она ж все-таки была с севера, с Ладоги, и, по ее понятиям, Местные девчонки забыли ублажить подводного бога ящера. А не следовало бы забывать, ящер Яша и обидеться может. Скоро Купалин день, возьмет, да утащит кого-нибудь под воду, или русалок напустит, а те, известно, защекочут до смерти. Подойдя ближе к кусту, Владислава остановилась и тихо запела. «Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом, грызи, грызи, Яша, орешки каленые, милые ударенные, Яша, кто это?» Удивленно переспросила Любима, стоявшая поодаль, вместе с конопатой рыжеволосой речкой. «Один из наших богов», — пояснила Владислава. «Ой, а где остальные? Ушли уже? Ну да», — показав щербатые зубы, засмеялась речка. «Одни мы тут стоим с Любимой, тебя дожидаемся». Любима устало улыбнулась. Играть роль Костромы было не так-то легко, аж все спина болела. «Ну, вы пока идите, девы», — махнула рукой речка. «А я тут загляну в кусточки. Да мы уж лучше подождем тебя», — садясь на траву, сказала Любима. «Потом уж вместе пойдем, чай, заждались нас уже. Садись рядком, Владислава, венки поплетем, ромашек-то вокруг сколько, а колокольчиков, васильков. Ой, Лада, у тебя глаза, как васильки, а у меня какие, говорят, черные?» «Нет», Владислава пристально всмотрелась в глаза подружки, «не черные, скорее, темно-коричневые, знаешь, как стоял и мед. Да где ж там эта речка? Эй, речка, речица!» — закричали девчонки, поднявшись на ноги. И тут чьи-то жесткие руки, вытянувшиеся из ракитовых кустов, зажали им рты. «Ну, вот и славненько», — оглядев пойманных девок, ухмыльнулся Истома. Узнав Владиславу, покачал головой. «Бывает же. Ну, да ладно». Он обернулся к воинам. «Девок в мешки, да побыстрее, не равен час». За кустами призывно заржали кони. Глава 4. Перунов день. Налетели бесы. И пошел изврат. Василий Федоров Аввакум. Июнь 863 года. Полянская земля. Пуская стрелы, краем болота скакали всадники в черных плащах, развивающихся, словно крылья дракона. Проваливаясь в вязкую жижу, хрипели кони, кто-то ругался, изрыгая проклятия, где-то рядом догорал лес, мертвые, только что сожженные деревья, казалось, стонали, а стелющийся над пожарищем дым застилал солнце. Впрочем, и без того день выдался пасмурный, душный. Лес подожгли специально, знали, что там прячутся, а схоронившийся в болоте ветша своими глазами видел, как, застонав, вспыхнул живым факелом древлянин. Бросился к воде, да уж поздно, повалился на землю, заорал благим матом, пытаясь сбить пламя, и затих вдруг, так же резко, как и закричал. Как же его звали, этого парня из древлянской земли? Радим. Ратибор, не упомнишь, да ветшей не знал никогда имен своих товарищей по несчастью. Так всех и звали, мальчиков, похищенных из селения или купленных на людском рынке, по роду племени. Древлянин, Радимич, Вятич. Вятичем был он, ветша, родившийся на берегах Оки и прячущийся теперь в болоте. Хорошо хоть удачно попал, зацепился за какую-то кочку, по самые уши провалившись в болотную жижу, да и то нырял с головою при виде всадников, дышал тогда ртом, через соломинку. Знал, если всадники найдут его, убьют, да они этого и не скрывали. Когда выпустили всех из амбара, варяг Леев, их главный, так и сказал: «Бегите, а кто не успеет, тот обретет смерть». Радимич замешкался, он был самым младшим, застрял, перелезая через чистокол, и, оглянувшийся на крик ветша, с ужасом увидел, как взмахнул мечом Леев, как брызнула кровь и покатилась по кочкам голова несчастного Радимича. Похоже, видели это и остальные, потому что резко прибавили шагу, пытаясь укрыться в лесу. Многим, да почти всем, это удалось, только вот ветши не повезло, сразу же провалился в болото. Думал, полянка, ведь и деревья вокруг росли, а нет, трясина. Пока выбирался, черные всадники Леева подожгли лес, пришлось опять затаиться в болоте. Вот и сидел теперь, боясь вылезти. Никогда, за все свои 13 лет, не испытывал ветша подобного ужаса, даже тогда, когда на его деревню неожиданно напали соседи, мещера. Тогда хоть вокруг были свои, а сейчас, разорив деревню, мещерские воины продали его в рабство северянам, а те привезли в Киев. Там ветшу и приобрел по сходной цене круглолицый смуглый человек по имени Истома. Ветша поначалу обрадовался, уж больно Истома походил обликом на обычного ремесленника, гончара или плотника, только что глаза были смурные. Думал, приставит к ремеслу, глину месить или там доски строгать, а нет, ближе к ночи привязали ветшу за руки к луке седла, повезли куда-то, да все лесом, лесом. Парень еле отдышался, когда хозяин, Истома, попридержал коня на развилке дорог у старого дуба, видно, дожидался кого-то. Дождался, из лесу прямо к дубу выскочил еще один всадник, молодой варяг. К луке его седла было привязано аж двое мальчишек, ровесников Ветши, темненький и светловолосый, крепенький. Светловолосый держался неплохо, даже озирался вокруг с некоторым любопытством, а вот темненький все смотрел в землю и тяжело, ртом, дышал. Ветша подумал, что вряд ли он выдержит еще один переход, и оказался прав, не успели отъехать от дуба, как темненький парень споткнулся, заелозил локтями по земле. Варяг спешился, с усмешкой вытащил меч и, подойдя ближе, молча всадил клинок в спину упавшему, да всадил по-особому, с разворотом, слышно было, как разорвалась плоть, и противно треснули ребра, полетели на тропу кровавые ошметки, а несчастный парень закричал так ужасно, что крик его до сих пор вспоминается Ветше. По указу варяга Ветшей тот, другой, светленький, оттащили мертвое тело с дороги в кусты, переглянулись с тоской, видно, то же самое и их ожидает, сбежать бы, да как, однако ж ничего, выдюжили и оказались в небольшом острожке среди густого непролазного леса. Острожек был обнесен густым частоколом, имел глухие ворота и высокую башню, замаскированную ветками сосны, издалека посмотришь, никакая и не башня, деревья. Что еще было за частоколом, ребята не разглядели, стемнело быстро. Заметили только колодец, несколько хижин, конюшню да пару больших амбаров, в один из которых и втолкнули мальчиков. Утром разбудили пинками, в амбарах уже человек с десяток таких парней было, покормили. Правда, кормили странно, налили варево в большое корыто, поставили его на крышу амбара. Потом связали за спиной руки, лезьте, а кто не хочет, того заставим, копьями в спину стали тыкать, залезли, не все, правда, кто не залез ни в первый, ни во второй раз, тот исчез ночью, словно и не было, зато остальные наловчились, любо-дорого было смотреть, даже варяг Леев, опустив копье, довольно щурился, дальше, больше, устроили посреди двора бревно, разложили вокруг горящие угли, разбили пополам, сунули в руки палки, а ну-ка, кто кого с бревна сгонит, бейтесь, и пришлось биться, а как же, у Ветши все руки синие от удара встали, да зато в угли он всего лишь пару раз ступил, ловок оказался, не то что другие, некоторые так с углей и не слезали, а вокруг противно пахло паленым мясом, потом еще придумали, велели выкопать на дворе ямы и потом со связанными ногами через них прыгать, один парень оступился, рухнул, словно подкошенный, застонал, видно, сломал таки кость, утащили его за частокол, только слабый крик и раздался. После этого остальные гораздо лучше стали прыгать, осмотрительнее. Чувствовал Ветша, как постепенно закаляется его тело, к побоям привыкает, к нагрузкам. Уже столько бегать да прыгать мог, как никогда раньше и подумать даже не мог. Дивился только, для чего все это. Впрочем, особо дивиться некогда было, целый день прыжки, драки, а ночью, спишь, как убитый. Так и привык постепенно, к крови, смерти, драке. А вот вчера Леев приехал с воинами. С утра разбудили всех, выстроили, отворили ворота, сказали, бегите, куда успеете, потом, ловим, и горе тому, кто попадется. Ну, что ж, хоть, по крайней мере, предупредили честно, теперь вот выбраться бы из болота, или не выбираться, обождать немного, все равно они в болото не сунутся. Ветша осторожно высунулся из-за кочки, и в тот же миг почувствовал, как сдавил ему шею ременный аркан, хрипя от удушья, схватился за петлю руками, и потерял сознание. «Оставь его, Леев», подъехав ближе, сказал Истома. «Двое сгорели, трое убиты, их всего-то осталось четверо. Что скажем князю?» Леев копытная лужа молча вытаскивал мальчишку из болота. «Экое добро, купим на рынке еще», пожал он плечами. «Правда, этого, пожалуй, можно оставить, ловок». Он пнул Ветшу под ребра. «Хотя, четверо, слишком много. Пусть выживут лучшие. Эй, а ну-ка завяжите этому глаза, и тому, которого вытащили из леса». Очнулся Ветша в темноте. Сначала испугался, решив, что попал в подземный мир, но затем успокоился, ему всего лишь завязали глаза. Дали в руку палку, нет, не палку, копье, настоящую боевую рогатину. Он размахнулся, услышав, как его копье наткнулось на чужое древко. Понятно, опять битва. Ветша сразу же отклонился в сторону, не обращая внимания на вымокшую в болоте одежду, сильно сковывающую движение. Вжжик! Копье просвистело возле самого уха. Витша едва успел упасть на землю, и в свою очередь послал рогатину вперед, надеясь зацепить противника за ноги. Затем быстро перекинул древко в другую руку и, с разворота, нанес сильный удар, как учил его когда-то отец, бывший в своем роду не последним охотником на медведя, и с радостью ощутил, как наконечник копья уткнулся, наконец, в чью-то плоть. В тот же миг с глаз его сорвали повязку. «Смотри!» Витша вздрогнул, увидев прямо перед собой холодеющий взгляд белобрысого парня, в груди которого торчало острие копья. Его копья, Витши. «Молодец, парень!» — похвалил его круглолицый Истома. «Не куксись, он бы мог убить тебя точно так же, как и ты его». Бой был честным. Витша не слышал. Он лишь видел, как на груди белобрысого расползается бурое мокрое пятно. Отпустив древко, юный вятич отошел в сторону, и мертвое тело белобрысого тяжело упало на землю. Бой был честным. Ближе к вечеру Хельги Ярл в который раз уже отправился на подол, порасспросить о Ладиславе, пропавшей 3 недели назад, во время девичьего праздника. Ярл корил себя, обещал девчонке доставить ее домой, в Ладогу, и вот не смог, не усмотрел, не уберег. Тем же самым занимались и ирландец, и Снорри, и даже Никифор, винивший в пропаже девушки только себя. И черт меня дернул отпустить ее на бесовские игрища. Сокрушенно качал он головой. Тем не менее, Никифор хорошо понимал, что никакими причитаниями помочь делу нельзя. Могли помочь только действия, причем не хаотические, а целенаправленные, точные, такие, на какие большим мастером был молодой ярл. Прежде всего, составили план действий. Для начала предположили, куда могла деться Ладислава, вернее, кто и зачем мог ее похитить. Кое-что получилось. Во-первых, и это самое вероятное, так могли действовать обычные разбойники-людокрады, типа шайки Ильмана Карася и Мечислава. Правда, явившийся на постоялый двор недавно завербованный соглядатый, Ярил Зевота, все отрицал. То ли не знал, то ли и в самом деле не Мечислав, не Ильман Карась к этому были непричастны. Людокрады не сами сбывали товар, а большей частью работали по заказу, либо продавали украденных ромейским купцам, но не всем подряд, а проверенным старым знакомым, да и то тогда только, когда те уже отплывали в обратный путь. Организовано было неплохо. В условленный час в условленном месте корабль купца приставал к берегу, где его уже ждали продавцы с товаром. А потом ищите, родственники похищенных, кричите, не кричите, ничего уже не найдете, и уж, тем паче, не докажете. По заданию Хельги, Никифор лично переговорил со всеми греческими корабельщиками и нужную информацию должен был в скорости предоставить. Во-вторых, можно было подозревать волхвов. Те тоже иногда, хоть и не часто, тайком умыкали жертвы. Волхвами занимались ирландцы Снорри, они же, женихами, те тоже вполне могли похитить невесту. Однако Хельги считал это направление поиска бесперспективным. Уж слишком много времени прошло, давно бы женихи объявились, уже, правда, в качестве мужей, но все ж объявились бы. Значит, либо волхвы, либо разбойники и греческие купцы. Не следовало забывать и хазар, коим киевляне платили дань. Вот, кстати, и еще одна версия, хазарская. Все версии требовали тщательной проверки, без которой невозможно было затевать поиски. Вот и рыскали по пристани да по торгу ярла и его люди. А что делать? Агентов-то пока нет, окромя одного, Ярила Зевоты. Приходилось самим, ножками, а не побегаешь, не узнаешь. На Подоле, у пристани, везде шла активная торговля. Киев был довольно крупным торговым центром, стоящим на пути из варяг в греки, и купцов здесь хватало. А где купцы, там и сопутствующие им людишки. Грузчики-артельщики, лоцманы, менялы, волочи, это у порогов, ну и, само собой, разбойники самого различного пошиба, от печенегов до обозленных конкурентов. Походив по торгу, да так ничего и не выходив, Хельги Ярл плюнул и, отвязав от коновязи коня, поехал к себе, на гостиный двор детки Зверина, дочка которого, Любима, пропала вместе с Ладиславой, поэтому Зверин оказывал розыском всю необходимую помощь, правда, при этом сильно сомневался в том, что девок кто-то похитил, сбежали с парнями куда-нибудь за почайну, вот и все дела, к осени объявится, когда ж еще свадьбу играть, как не осенью. К вечеру явились все, Снорри, Никифор, ирландец, омывшись колодезной водицей, уселись в горнице за длинным столом, поужинали овсяной кашей с капустой, заедая ее непривычными лепешками, мягкими, духовитыми, с хрустящей корочкой. Лепешки эти назывались жито, хлеб. Ирландец от них отплевывался, Никифор и Снорри кривились, но ели, а вот Хельги Ярл невзначай умял почти все, что подал к столу дед Казверин, запив все обильным количеством кислого, настоянного на можжевельнике, кваса. «Высказывайтесь», — покончив с едой, откинулся к стенке Ярл. «Как у тебя, Снорри?» «Неплохо. С волхвами не видался, о том ирландец поведает, зато навестил старого своего знакомца. Неужели, Гриттира из Вика?» Обрадованно оживился Хельги. «Вот удача!» Его, пряча улыбку, кивнул Снорри. «Про девок он, правда, не знает, зато рассказал кое-что о Дирмунде. Но об этом, разреши, Ярл, потом, пускай сначала остальные расскажут». «Хорошо», кивнул Ярл и вопросительно посмотрел на Никифора. Тот молча достал из-за пояса несколько кусочков бересты. «Я тут нацарапал кое-что латиницей, чтоб не забыть. Вот те, кто грешит людократством». Он зашевелил губами, читая. «Игнатий Евпатор из Кафы, Евсимий Энфим, Суражец, Михаил Драк, Константин Меркат, оба из Царьграда, этих уже не догонишь, с неделю назад отплыли. Михаил Драк назад ближе к осени собирается, а вот Игнатий Евпатор вполне для нас подходит, отплывает ровно через 3 дня. «Почему ровно?» – удивился Ярл. «Он что, всем об этом говорит?» «Всем-то не говорит, но те, кому надо, знают». «Понял». Хельги кивнул. «Значит, есть у него и заветное местечко на бережку. Только вот как мы его найдем, не знаете, и я пока не знаю. Может, попросим Ярила?» – подал голос ирландец. «Пусть бросит пока своего Ильмана, все одно ничего интересного о нем не доносит». «Неплохо придумано», — одобрительно сказал Ярл. «Теперь о волхвах. Волхвов, или кудесников, как их называют, тут много». Ярл, отпив квасу, промолвил ирландец. «Есть разные, те, что от всего рода действуют, эти самым великим богам жертвуют, Роду, Перуну, Велесу. А есть и другие, бродячие, их тоже много, и разных. Волхвы и облакопрогонители могут дожди вызывать и предсказывать. Волхвы-целители людей лечат от хворей разных, волхвы-хранильники обереги делают, волхвы-сказители, или баяны, песни бают. Кроме того, есть и женщины, те, кто будущее ведает, ведьмы, да чаровницы, те, в чарах приворотное зелье приготовляют. Меж собой живут недружно, лаются. Я тут сегодня познакомился на торгу с одним хранильником, тот на родовых волхвов прогневался, навредили они ему чем-то. Так вот, хранильник этот сказывал, что девок вполне могли волхвы похитить, а кто, узнать можно будет, если постараться. Так он постарается, за старание ему уже дирхем даден, усмехнулся ирландец. И еще столько же обещано. Хорошо. Ярл со вздохом поставил на стол опустевшую чашу и посмотрел на Снорри. Так что там у тебя с Гриттиром? Гриттир говорит, что Дирмунд князь родом из Хологоланда. Светло-рыжий, длинноносый, пронырливый. Ну, точно, наш зайка, не выдержал Ярл. Нет, Снорри покачал головой. Гриттир сказал, он не заикается, я спрашивал, но все равно надо будет на него взглянуть. Дирмунд мало кого принимает, таится, в Киеве бывает нечасто. Да и что ему тут делать, вся-то власть вовсе не у него, а у Хаскульда. Вот с ним, с Хаскульдом, Гриттир вполне может свести. Князю нужны опытные воины. Посмотрим, отозвался Хельги. Пока будем сами по себе, кому-нибудь послужить всегда успеем. Золотые слова. Ярл, восхитился ирландец, прибавив, что серебришко кончается, поэтому рано или поздно придется кому-нибудь продаваться. Хаскульда, кстати, все считают щедрым на кольца, выслушав его, добавил Снорри. Думаю, к нему было б неплохо наняться, когда серебро кончится. Кончится, наймемся, философски заметил Ярл. Меня сейчас больше купцы с волхвами интересуют. Конхабар, когда должен зайти Ярил Зевота? Завтра с утра. Отлично. На завтра, уже к обеду, Ярил Зевота направился к пристани и, пристав к артельщикам, без особого труда нанялся на погрузку судов купца Игнатия Евпатора. Артельные недобро косились на парня, но помалкивали, знали, кто он и с кем водится. Ярил, впрочем, им глаза не мозолил и не столько работал, сколько шарил глазами по кораблю. Улучив момент, незаметно скользнул на корму. Сидевший там под навесом высокий чернобородый человек в длинных золотистых одеждах, видимо, сам купец, недовольно оторвался от подсчетов. «Что нужно? Поклон тебе, Игнатий купец, от Харинтия гуся». «Не знаю никакого гуся», — буркнул купец и, быстро оглянувшись, кивнул на место рядом с собой. «Через 2 дня буду ждать на обычном месте. Если гусь успеет, пусть приводит товар, плачу по договоренности. А если это будет не гусь?» — ухмыльнулся зевота. «Как не гусь?» — испуганно воскликнул торговец. «А ты тогда кто таков? Из тех же, что и гусь?» Ярил успокаивающе махнул рукой. «Только гуся давно уже нет. Сгинул гусь, и ничего тебе от него не отвалится, если я не помогу. И что же ты предлагаешь? Пару захудалых старух, женщин, молодых девушек, пару мальчиков-древлян», — быстро перечислил Ярил. «Я приведу всех, а ты уж выберешь сам. Рискуешь? Чем? Ладно». Игнатий огляделся и прошептал: «Сосну с двойной вершиной, что по правому берегу, напротив излучины, знаешь? Нет, но найду. От нее, вниз по течению, 3 полета стрелы. Условный знак, троекратный посвист. Свистеть-то умеешь? Обижаешь. Мы, поляне, много чего умеем. Ага, и платите дань хазарам. Ну, это любой бы платил». Зевота пожал плечами. «Каган хазарский пришел к нам с войском, да молвил: вы все мне должны, платите. С тех пор и платим. А как не платить, когда каган на раз 2 тьмы воинов выставить может, а мы в 10 раз меньше? Что скалишься? То-то, да, а других там не будет? Ну, у сосны той, а и будут, так тебе что с того?» Купец засмеялся. «Место надежное, проверенное, менять его в угоду тебе я не буду, так что смотри сам». «Договорились», — кивнул Ярил зевота и, выбравшись по сходним с ладьи, затерялся средь пристанского народа. Ровно через 3 дня небольшой отряд выехал из главных ворот Киева и, повернув, помчался правым берегом Днепра. Они скакали почти без отдыха, и только ветер трепал плащи за спиною. Темно-голубой, Хельги Ярла, изумрудно-зеленый, ирландца, и коричневые, Снорри и Никифора. Засохшая грязь летела из-под копыт, по шеям коней хлопьями стекала пена. Хельги не останавливался, успеть бы до темноты. Они успели. Вот показалась излучина, вот корявая сосна с двойной вершиной, от нее 3 полета стрелы вниз по реке. Глухое урочище, посреди него поляна, небольшая, со следами костров и остатками хвороста, аккуратно уложенного в кучу. На деревьях следы от веревок, видно, именно к ним людокрады привязывали товар. Вокруг никого, впрочем, до указанного купцом времени еще оставались почти целые сутки. Хельги, естественно, не стал располагаться в столь часто посещаемом месте. Разместил засаду чуть выше, в урочище. Натаскали веток, устроили на деревьях гнезда с бойницами, поляна с них была видна, как на ладони, жаль вот только река, не очень. Ну, да чем-нибудь всегда приходится жертвовать. Итак, если б не комары, расположились, можно сказать, с удобствами, теперь надо было ждать. И ждали. Ладьи Игнатия и Евпатора появились уже ближе к вечеру, когда золотистый шар солнца медленно, но верно начал клониться к западу, оставляя на волнах реки светлую, темнеющую у берега дорожку. Ветра почти не было, и корабли рамейского купца медленно продвигались на веслах, старательно обходя мели. Вот обогнули очередную отмель, песчаный нанос, уже успевший зарасти камышом, выбрались на середину реки и, вместо того, чтобы плыть за излучину, резко повернули к берегу. Именно по этому маневру Хельги и опознал те ладьи, те, которые они и ждали. Иначе с чего им тут заворачивать? Берег неприглядный, болотистый, густо заросший ивами, можно было бы получше местечко найти, а эти нет, вот именно здесь и встали, ловко укрыв ладьи под ивовой сенью, так что и незаметны они стали с реки, да из берега не сразу увидишь, если не очень приглядываться. Обернувшись, Ярл подал знак друзьям, тихо, мол. Впрочем, те и без него давно увидали гостей, затаились. Корабельщики вели себя тишайше, не скандалили, не смеялись, даже костров на берегу не разводили, видно, были готовы в любой момент уйти. Выставили сторожу, а как же, 2 молодых воинов. Один забрался на высокую сосну, другой, в заросли дрока, что желтели на вершине холма. Оба были хорошо видны из засады, и Хельги порадовался, что приплыл сюда загодя, иначе его небольшой отряд нипочем не остался бы незамеченным. Еле слышно бились о низкий берег светлые речные волны, небо стремительно синело, окрашиваясь на западе алым. Наступили сумерки, короткие, быстро перешедшие в ночь, такую же спокойную, безмятежную, теплую. Тишина вокруг стояла мертвая, даже с ладей не доносилось ни звука. Узкий золотистый месяц плыл над черной рекой в окружении желтых мигающих звезд, казавшихся такими близкими, словно их можно было легко достать, стоит только вытянуть руку. В воздухе надоедливо пищали комары, тихонько потрескивал сверчок где-то совсем рядом. Вдруг послышалось резкое хлопанье крыльев. Хельги насторожился. Что это, утки? Скорее всего, да. Но тогда, значит, их кто-то спугнул? Спугнул там, у реки. Так и в самом же деле. Ярл с досадой хлопнул себя по лбу. Как же он не догадался раньше? Ведь людокрады вовсе не шли сюда по берегу, рискуя напороться на буреломы. Вовсе нет, они спокойно приплыли на узких долбленых челнах. «Быстро к реке!» — громко шепнул Хельги. «Никифор, ты останься!» Мало ли что, бесшумно, словно тени, люди ярла скользнули между деревьями и затаились в темных зарослях ив. А пара узких, низко сидящих в воде однодеревок, между тем, медленно подошла к одной из ладей. «С миром к тебе, Игнатий гость!» — прозвучал над рекой чей-то приглушенный голос. С ладьи тут же откликнулись, словно ждали. «Мир и тебе, Харинтий. Привез ли товар, обижаешь? Зря, что ли, плыл?» С ладьи послышался смех. Хельги собрался было подобраться поближе, да вовремя вспомнил про двух сторожей, на сосне и в кустах. Оглянулся на Снорри. Тот понял без слов, кивнул и, сбросив тунику, бесшумно нырнул в воду. Теперь оставалось только ждать его возвращения. Хельги и ирландцу с их убежища были видны лишь расплывчатые, шатающиеся по лодке, тени. И это еще хорошо, что ночь выдалась ясной. Что будем делать, если ладья там? Поинтересовался ирландец. Будем брать, пожал плечами ярл. Если они поставят парус, вряд ли мы их догоним берегом. Ирландец кивнул и положил руку на колчан. Он не очень любил пользоваться мечом, не было у него такой, воспитанной с самого детства, сноровки, как у Хельги и Снорри, поэтому бывший друид предпочитал кинжалы и стрелы. По той же причине бывший раб Никифор отдавал предпочтение проще, хотя, казалось бы, уж совсем детское оружие, однако в умелых руках. «Где у нас острога, Харинтий?» – неожиданно спросили в лодке. Одна из теней задержалась у борта ладьи, что-то буркнула. «Да нету там, я смотрел. Так на носу поищи, далась тебе она на ночь глядя. Так рыба ж, вон, плеснула у самой лодки. Здоровенная. Вся эта беседа была хорошо слышна на берегу. Словно говорили где-то здесь, рядом. Хельги переглянулся с ирландцем. Рыба, не Снорри ли был этой рыбой? А вдруг этот безымянный собеседник Харинтия найдет таки острогу? Как бы тогда не пришлось худо Снорри. Иди к Никифору, Конхабар. Пошумите там, да смотрите, осторожнее. Ярл положил руку на плечо ирландцу. Сделаем. Кивнул тот и исчез за деревьями. Вон она, вон, под лодкой. Заорали с реки. Бей, Тихомир, бей. Да бей же, уйдет. Послышался шумный всплеск, затем чей-то хохот. «Вы можете не орать, а?» – недовольно пробурчал кто-то, видимо, сам Харинтий. «Не то схлопочете по шее моба, рыбаки, шило вам в задницу. Удачно ли продал, Харинтий? А ты как думал, а чего тех двоих не взял? Забыл, что ли? Не твоего ума дела. Давайте быстро, отплываем. Так, может, сначала рыбу? Вон она играет. Сейчас мы ее, в три руки. Мы с Харинтием острогой, а ты... Тиша, веслом тресни, и, раз, и, в этот момент с вершины сосны громко закричала какая-то птица. «Сматывайся, Харинтий!» — закричали с ладьи. «Мой человек знак подает, знать, чужие, отчаливаем, ребята, бросайте свою рыбу!» Снова плеснула вода, и весла с шумом вспенили воду. Они отошли почти разом, однодеревки людокрада Харинтия Гуся и ладьи Игнатия Евпатора. Однодеревки быстро убрались прочь. А купеческие ладьи остановились на середине. Было слышно, как звякнуло огниво, и над черной водой затрепетало желтое пламя. Свеча или небольшой факел. Кто-то, возможно, сам купец, загородил огонь полой плаща. Подождал немного, затем открыл. И так три раза. Условный знак, передернул мокрыми плечами выбравшийся из воды Снорри. «Ответим, ярл?» Хельги отрицательно покачал головой и тихо спросил. «Ну, как, ладьи там нет?» Отозвался Снорри и поморщился, на плече его тянулась узкая кровавая полоса. «Чуть не достали острогой», — пояснил он. «Хорошо, что где-то за холмом появились чужие, а то пришлось бы утопить всех этих рыбаков. Нам бы тоже не мешало выяснить, кто это сюда прется. Это свои», — Снорри усмехнулся ярл. «Никифор и ирландец, не могли же мы позволить, чтоб тебя треснули острогой либо поймали в сети». Пришлось пошуметь немного. Могли бы не отвлекаться, обиженно отозвался юноша. Я бы легко справился со всеми этими нидингами. Ишь, за рыбу приняли, тролли. Дождавшись, когда рамейские суда, перестав сигналить, скроются за излучиной, Хельги собрал своих людей вместе. Прежде всего вы слушали сообщение Снорри. Тот внимательно рассмотрел всех тех, кого известный киевский людократ Харинтий Гусь сегодняшней ночью продал ромеям. Двух девок и одного молодого парня. Судя по отдельным репликам Харинтия, все трое были челядинами какого-то важного боярина, словленными на удачу на мостках у Почайной реки. Девки стирали белье, а парень начищал песком медное блюдо. Впредь наука боярину, не посылай слуг белье стирать на ночь глядя, так можно и всей челяди лишиться, запросто. Еще, по словам Снорри, в лодке было двое отроков, рыбаков, взятых людьми Харинтия уже по пути на тайную встречу. Однако их людократ почему-то не стал продавать.